Прогуливаясь в одиночку по стволу дерева вокруг временной стоянки, я заметил среди голых вершин деревьев высоко в небе алые всполохи близкого рассвета, когда интенсивность вспышек возрастала, а наш сектор звездного неба подпадал под прямые лучи, создавая эффект зеленоватой иллюминации. Это было чертовски красиво, если бы не реальная угроза квантовых ожогов. Пришлось потратить уйму терпения и нервов, прежде чем Сайрус поздравил каждого кадета с персональной адаптацией к жесткому излучению игниона. Терапия привыкания к условиям хлории проходила в условиях биолаборатории станции, где всякий риск был исключен. Но память о невыносимой боли во время модификации кожи так и не стерлась из памяти. Взгляд зацепился на горизонте за желтое свечение, словно от зарева пожара. Я указал на него ближайшему охраннику, вопросительно посмотрев на него. «Город полуденного заката», — ответил тот, сделав знак, отгоняющий демонов. «Скоро рассвет, и мы начнем спускаться. Впереди великие прерии богов и смрадные улицы столицы. Вблизи есть какие-нибудь руины или капища?» — неожиданно для себя спросил я. Покосившись в сторону Конрата, бродившего среди вормов, ратник нехотя ответил. «Есть обелиски Зосма. Мы их увидим, когда спустимся чуть ниже. А более старые постройки вот с такими знаками?» Я показал на свой амулет. «Может, монументы дедрических огнепоклонников или древние храмы из черного камня?» Воин замялся. Убедившись, что Конрад далеко и его не услышит, быстро зашептал. «Есть одно проклятое место, называемое Тубаном. Говорят, много дождей назад огненная звезда прочертила небо, пробила кроны деревьев и зарылась глубоко в трясину Нижнего мира. Удар был такой силы, что открыл ранее скрытые под грязью развалины, сделанные целиком из металла. Смертельно опасное место, где живут одни лишь духи дедрических богов, вторгающиеся в твою голову, чтобы свести с ума своим зовом. Это одно из самых опасных мест. Невидимая смерть в воздухе?» Воин подумал, а потом отрицательно замотал головой. «Нет, только голоса». «Что ты имеешь в виду, говоря о вторжении в голову?» Воин, несколько раз сглотнув, быстро забормотал, нервно дрожа от страха. «Примите добрый совет, месье Ато. Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к этим проклятым местам. От них исходит древнее зло, и оно все еще живо». «Да я и не собирался. Просто любопытно взглянуть на эту комету или что там было». «Любопытство, оно ведь хуже глупости». Ратник с опаской отошел от меня. «Все интереснее и интереснее», – пробормотал я, заинтригованный рассказом. Спуск с дерева был еще хуже, чем подъем. При подъеме ты стараешься не смотреть вниз, а при спуске видишь, сколько еще до земли, и от этого на душе становится еще неуютней. У хлорианцев все процедуры были отработаны до мелочей. А я лишний раз порадовался, что смог договориться с ними о путешествии. В одиночку мне пришлось бы тяжко. Гусеницы достигли края пустоты и выплюнули коричневую слюну. Затем оттолкнулись от дерева и повисли на клейком кабеле, протянувшемся из их горла. Они быстро спускались вниз, слегка поворачиваясь вокруг своей оси, словно груз на резинке. С виду неуклюжие, вормы ловко цеплялись присосками и роговыми крючками за кору. Довольно шустро сползали вниз по вертикальной поверхности дерева, в то время как наездники были крепко привязаны к седлам специальными поперечными ремнями. С хопперами вышло сложнее. Они ведь не умели ползать по стволам деревьев, передвигаясь преимущественно по горизонтальным поверхностям. Нагружать гусениц, помимо всадников, иными грузами было опасно. Поэтому в течение часа, при содействии червей, караванщики свили из их липкой, но очень прочной слюны, достаточно вместительные и прочные сети и длинные веревки. С их помощью девеи сначала обвязали, а затем принялись спускать животных с ветки на ветку, в то время как остальные воины, кому не хватило места на гусеницах, своим ходом спускались с дерева, обвязавшись все той же липкой веревкой под мышками. Заметив во тьме соседнего куста блеск глаз, Я, не раздумывая, выхватил из связки на поясе Конрада длинный дротик и со всей силой метнул его в наблюдателя, с удовлетворением услышав дикий визг и последующий удаляющийся вопль, пока тело Зурба быстро падало, кувыркаясь в воздухе. Мгновенно в окружающих зарослях началось движение, и воздух наполнился свистом стрел, брызгами коричневой крови и воплями боли. Затаившиеся до поры дикие вассалы катцев издали боевой клич, многократно отражающийся от деревьев, отчего казалось, будто на нас напала целая армия, а не пара десятков особей. Опираясь на хвост, гусеница выпрямила тело под прямым углом, чуть не сбросив наездника. Она издала довольно неприятную трель боли. Ее пасть раскололась на четыре части, словно распускающийся цветок, только вместо тычинок там была опасная и влажная коллекция блестящих игл и лезвий. Как только первые дротики впились в тела взревевших от боли гусениц, угрюмые арвари сняли со своих спин треугольные щиты из дерева, обтянутые толстой кожей, и прикрылись ими. Направив духовые ружья в сторону, откуда шли крики зурбов, из неудобного, почти горизонтального положения активно включились в перестрелку с невидимым противником, не жалея дротики. Одна из коротких, но тяжелых костяных стрел впилась и в мое бедро, пронзив ногу практически насквозь и заставив меня заскрежетать зубами от резкой боли. Не тратя время на бесполезное вытаскивание древка с шипами, я обломил стрелу у черенка и прикрылся поданным мне коном щитом, в который впились сразу три стрелы. Что и говорить, зурбы великолепно просчитали место и время засады, подловив нас на спуске, когда основная часть охранения удалилась от группы с товарами, а погонщики с вьючными животными остались практически безоружными, не способные в одиночку оказать достойного сопротивления. Когда вторая стрела едва не пригвоздила другую мою ногу к седлу, я понял, что мы словно неподвижные мишени, скованные на дереве отсутствием маневра. Гусеницы бешено извивались под градом стрел, но спускаться к спасительной земле отказывались наотрез. Пятясь задом вверх по стволу, они ломали наш строй, облегчая зурбам работу. Подавив болевые импульсы усилием воли, я извлек из ножен убитого воина костяной клинок и двумя быстрыми ударами перерубил ремень, удерживающий меня. Едва успев схватиться за свисающую лиану, как почувствовал, что медленно вываливаюсь из седла и скатываюсь по наклонной поверхности вниз. Добравшись на лиане до соседнего дерева, я двумя сведенными вместе ногами ударил ими в грудь оскалившего гнилые зубы зурба, давно мозолившего мне глаза своим рыжим чубом. Когда он яростно кинулся на меня с коротким копьем, я легко отбил его выпад клинком и в свою очередь погрузил острие в рыжие, незащищенные доспехами волосатое брюхо, разрезая плоть снизу вверх. Скривившись от тошнотворного выдоха его мерзкой пасти у своего лица, резко выдернул нож и двумя быстрыми ударами по горлу добил дикаря. Труп еще заваливался назад, а я уже бежал к следующему врагу. «Ну что, козлики, потанцуем?» Ухмыльнулся я, ощущая прилив адреналина. Страха не было, один лишь азарт и желание поскорее закончить бой. Активировав на одежде функцию хамелеона, незамеченным подобрался к увлеченным перестрелкой из духовых ружей дикарям и спрыгнул им прямо на спины. Двух зурбов, не мудрствуя лукаво, я попросту столкнул с ветки, а третьего, несколько раз ударив лбом о древесный выступ в форме груши, скинул его приятелям вдогонку. Подняв заряженное духовое ружье, почти не глядя разрядил его в грудь пятого зурба уровнем выше. Не глядя, попал я в него или нет, пополз по вертикальному стволу вверх, сжимая в зубах мокрый от крови костяной клинок. До последнего момента, оставаясь в густой тени, я подтянулся на руках. В могучем прыжке дотянулся до щиколотки дикаря и резко дернул на себя, легко уклонившись от выпада шести когтистых лап. Потеряв равновесие, дикарь упал. Приземлившись на спину веткой ниже, он проворно оттолкнул меня лапами и в огромном прыжке приземлился мне на грудь, вжав спиной в глубокую выемку в стволе дерева. С рыком, пытаясь добраться до моего горла, замотал рогатой головой, целя остриями мне в лицо. Неожиданно завопив от боли, зурб уже через миг падал с ветки с тремя дротиками в спине и шее. Увернувшись от брошенного в меня копья, я поймал его за середину древка и тут же отправил владельцу обратно, промахнувшись всего на несколько сантиметров. Копье вместо головы Зурба пронзило мясистый цветок Дао, окатившее дикаря едким соком из пестика. Только сейчас, заметив нового врага, что все это время безнаказанно орудовало в тылу, Зурбы с воплями ярости перенесли весь свой гнев на чужака, метая в меня все, что только попадалось под руки, даже орехи акада. Переждав град тяжелых плодов за толстым стволом, я резко сорвался с места и спустился по лиане на несколько метров вниз. Тут же спрятался в пустое дупло, слыша над головой резкий свист и последующий стук дротиков о древесину. Наблюдавший за мной со стороны изумленный кон опустил духовое ружье и стал спешно наводить порядок среди мечущихся в панике воинов и погонщиков. Зурбы за первые 10 минут боя, получив ощутимый отпор и потеряв стычки от 10 до 15 убитых и тяжело раненых сородичей, отступили на верхние ярусы джунглей, чтобы перегруппироваться. Своих раненых они бросили на растерзание воинам Котана, проявляя удивительное равнодушие к еще недавним товарищам по оружию. Разъяренные караванщики стали хладнокровно добивать пленных, словно скотину, без изысков, расстреливая стрелами, перерезая глотки короткими ножами и вспарывая животы тяжелыми зазубренными мечами. Наверное, тоже ожидало и нас, если бы мы оказались на месте падших дикарей. Закрытые с ног до головы хитиновыми панцирями и шлемами элитные воины Кона составили костяк обороны, а их оруженосцы и застрельщики развили свое собственное наступление на деморализованного врага. Я в меру своих сил и возможностей старался помогать им, но они и без моей помощи прекрасно справлялись, словно обезьяны, карабкаясь вверх по веткам, дружными залпами из духовых винтовок гнали зурбов прямо под стрелы и копья, находящихся выше погонщиков дивеев. Зажатые между двух огней, зурбы еще какое-то время оборонялись, пока не поняли всю тщетность сопротивления. В конце битвы они были сломлены и развеяны. Часть из них пыталась сдаться на милость Котана в надежде на милосердие, но тот был неумолим. В качестве мести за погибших воинов и 4 сорвавшихся в нижний ад хопперов с товаром, он приказал вскрыть пленным грудные клетки и достать еще трепещущиеся сердца, дабы принести в жертву жестокому богу войны Лесерту. Думаю, командора бы польстило подобное внимание к своей скромной персоне. Я не пытался вмешиваться в расправу над пленными, тем более пытаться остановить дикое правосудие. В запале кровожадности мои спутники могли меня самого убить, а это в мои планы не входило. «Добрая драка», – перезаряжая духовое ружье, удовлетворенно заключил Конрад, у которого на смуглой физиономии явственно проступали бледные пятна волнения. «Прими мою благодарность, Ато. Если бы ты не заметил засаду, что пропустили мои следопыты...» «Я потом скажу, сколько вы мне должны за эту услугу», – шутливо ответил я, счищая с трофейного костяного лезвия засохшую кровь. «Большие потери?» «Не очень. Потрепали немного», – поморщился Кон, а потом злорадно добавил. «Почти все потери у Котана. Из моих погиб лишь десятник, тот самый, что слишком много болтал о темных богах. Это будет урок остальным, кто не верит в проклятие». Намек был адресован мне, но я сделал вид, что пропустил его мимо ушей. Осмотрев примитивное, но от этого не менее эффективное трофейное духовое ружье, я мысленно согласился, что деревянное дуло из растения вроде бамбука, грубая рукоять из отшлифованной кости и тугая пружина из черного металла ничуть не уменьшали его опасности. Под действием пружины, сжимаемой небольшим колесным механизмом внутри приклада, создавался достаточной силы толкательный момент, схожий по силе на выстрел из пневматического ружья или арбалета. Выпущенный 10-сантиметровый дротик разгонялся по длинному стволу за счет сжатого воздуха и мог на расстоянии 40 метров пронзить любой плотности доспех, будь он из стали или из самого прочного хитина. При условии, разумеется, что у дротика будет наконечник из закаленного железа, а не костей рыбы, как у зурбов. Когда пришла пора подумать о собственной ране на ноге, задрав штанину, я приложил руку к ране и сосредоточился на ощущениях, стараясь воскресить в теле привычное тепло внутренней энергии. Стиснув зубы, Я старался не замечать пронзительную боль в бедре, когда наконечник стал медленно раскручиваться в ране, словно сверло, и через миг самостоятельно вылетел наружу, расщепившись на мелкие кусочки при ударе о кору дерева. Рана на глазах стала медленно затягиваться, сплавляясь краями, а через 5 минут на коже не осталось даже рубца, говорившего о том, что тут была сквозная дыра, куда мог легко пролезть карандаш. Ткань штанины сама восстановилась, стоило свести края вместе и активировать на миг функцию хамелеона. Что и говорить, снаряжение, что разрешили кадетам использовать, было выше всяких похвал и само по себе незаменимо. Хамелеон делал тебя прозрачным, а ткань одежды, если и рвалась, то самовосстанавливалась, словно живая плоть. Более того, она была пропитана химическими веществами, отгонявшие насекомых и некоторых опасных хищников. Маленький бонус от квантеров. Подлечив себя, я терпеливо занялся остальными ранеными хлорианцами, приобретя себе репутацию еще и божественного врачевателя. С недоверием и страхом, наблюдая, как рана на плече затягивается, Коттон стал быстро бормотать охранные молитвы, но, заметив мой раздраженный взгляд, умолк, с опаской жуя корни желтого дерева, что очищали кровь от яда и уменьшали боль. Как бы Конрад ни пытался его убедить, что лесные зурбы не используют яды для наконечников, дабы самим не отравиться при поедании трупов, караванщик остался при своем мнении. Он и слышать не желал, что ядами пользуются исключительно цивилизованные племена. Когда я закончил с его плечом, то не поверил глазам. Коттон вернул мне мою оплату. «Это дар твоему божеству. Воистину он силен, если даже его слуга может творить чудеса». Отказываться от добровольного пожертвования было нехорошо, так как я мог смертельно обидеть его. Поэтому я, как ни в чем не бывало, принял полоски металла и спрятал в нагрудный карман одежды, как и положено в таких случаях, не забыв поблагодарить за щедрость. «Благодарю, месье Коттон. Мое божество останется довольным и явит миру еще много чудес». «Нам сейчас любые чудеса пригодятся», — согласился караванщик, с опаской ворочая плечом. «Проклятые дикари! Ранили 5 ездовых вормов! Теперь придется сделать привал на целые сутки, чтобы подлатать их шкуры. Как бы мне ни хотелось задерживаться тут, будучи всего в 1/4 льега от города, я вынужден дать им время на восстановление. Месье Конрад, что с вашими воинами? Они вели себя как беременные ворканы, страдающие расстройством желудка». Кон, побелев от гнева, хотел было выкрикнуть ответное оскорбление, но высоко над нами раздался протяжный вопль, который множественным эхом повторился со всех сторон. «Зурбов легко обратить в бегство, но они всегда возвращаются», — вместо обидных слов проворчал Кон, перебирая бусы на шее. «Не нужно пустых бахвальств, месье Коттон. Приберегите их для дикарей, когда они начнут пожирать ваши потроха, и мои воины снова понадобятся». Коттон презрительно фыркнул и присоединился к дивеям-загонщикам, спускающих вниз последних хопперов, дергающих в воздухе длинными лапами. Конрад, убрав руку от рукояти ножа, закинул духовое ружье за плечо и зашагал к солдатам. Оставшись в одиночестве, я извлек из-под одежды заветный медальон Шапур, ощущая исходящее от него тепло и уверенность. Вот только... мне показалось, или он и вправду стал горячим на ощупь. Обычно он всегда чуть теплый, даже в самый холодный из дней. Благополучно достигнув почвы или того, что тут было вместо нее, караван медленно двинулся по чавкающей и хлюпающей под ногами грязи, спеша уйти как можно дальше от места стычки, куда уже начали стягиваться хищные падальщики, почувствовавшие запах крови. Мне, конечно, было не по душе, что перед уходом воины Кона в волю поглумились над телами зурбов, вырезая у них сердца, легкие, гениталии и другие органы. Но это дикий мир, где мои цивилизованные взгляды и привычки не стоили выеденного яйца. Первый урок я хорошо усвоил. Вне зависимости от расы, планеты и обстоятельств, учись выдержке. А когда придет время и обстоятельства вынудят защищать свою жизнь, убивай без угрызений совести и раздумий, или это проделают с тобой. На войне нехитрая наука. Кто стреляет вторым, умирает первым. Неудивительно, что квантеры настолько серьезно подходят к финальному испытанию и так свято чтят свое элитное братство. Ни одна военная школа Земли не рисковала посылать своих выпускников в самое пекло, в надежде, что хоть кому-нибудь удастся дойти до финиша целым и невредимым. Пусть сколько угодно квантеры рассказывают кадетам, что на испытаниях гибнут лишь единицы, я теперь знал истину. В случае, если запахнет паленым, никто тебя не спасет, кроме тебя самого. А все разговоры о спасательных службах только для самоуспокоения. Очистив лезвие короткого меча от засохшей крови, я прикрепил его к тактическому ранцу в специальное гнездо, из которого его было удобно выдергивать через голову в случае новой атаки. Снова потянулись томительные часы езды верхом на червях, страдающих от полученных ран и недовольных поведением хозяев. Коттон и Конрад выжимали из них последние силы, пока даже самые сильные и выносливые из вормов обессиленно не застыли на месте, не способные разинуть пасть, чтобы ухватить из болота пучки маслянистого мха. И как бы воины не хлестали их плетьми и не понукали, было ясно, что никуда мы не двинемся, если не дадим червям несколько часов отдыха. То, что мы безвозвратно отстаем от графика, понятно, но куда так гнать? Когда я услышал оговорку про находящиеся неподалеку руины тубаны, что навевали ужас и смятение даже на самых храбрых и отчаянных сорвиголов из отряда Кона, мне стало понятно желание Коттона поскорее миновать это проклятое место. Мне же захотелось взглянуть на эти руины поближе, поэтому, когда все расположились на небольшом островке суши на отдых, я, никого не поставив в известность, покинул расположение лагеря и углубился во тьму исполинских деревьев. Сейчас был полдень, но на дне многоярусных джунглей царила вечная тьма, словно в глубокой и мрачной шахте. Окружающее пространство с трудом освещалось флюоресцирующими растениями, вроде бледных поганок, приспособившихся к постоянному отсутствию дневного света. Почва под ногами была преимущественно болотистой, податливой, словно манная каша, а местами непроходимой из-за большого количества озер, в которых кишела отвратительная жизнь. Водопады, низвергавшиеся с верхних уровней, создавали эффект постоянного дождя, закрывая обзор серой дымкой мелкой водяной измороси. Из-за густых ядовитых испарений дышать здесь было проблематично и даже опасно, так что моя способность на долгое время задерживать дыхание и совсем не дышать пригодилась как нельзя кстати. Быстро переплыв спокойный по виду участок озера, я нутром почувствовал угрозу и едва успел забраться по лиане вверх, как из воды с глухим ревом поднялась зубастая пасть размером с самосвал и жадно щелкнула кривыми зубами в полуметре от моей стопы. В водопадах грязи и брызг безобразная безглазая туша погрузилась в болото, и лишь потревоженная водная гладь да всплывший со дна мусор говорили о том, что все это мне не привиделось, и чудище до сих пор плавает где-то неподалеку, ожидая подходящий случай. С тоской посмотрев на то место, куда шлепнулось и затонуло мое духовое ружье, я лишь тяжело вздохнул. Даже не могу объяснить, для чего я вообще отправился в свою незапланированную самоволку. Как будто неведомая сила тянула меня вперед на невидимой привязи, забивая здравые мысли маниакальным желанием во что бы то ни стало достигнуть руин проклятой тубаны. Неразборчивые далекие голоса в голове становились все громче и настойчивее. Это сводило меня с ума, заставляя, словно под гипнотическим трансом, передвигать ногами, рискуя каждую секунду угодить угодливой твари на обед или утонуть в зловонной массе бездонного болота. Грязь проклятых топей постепенно сменилась циклопическими плитами, возвышающихся над грязью всего на полметра. Разбросанные в хаотичном беспорядке квадраты суши были покрыты толстым слоем перегноя и светящейся плесенью. Если бы я нутром не чуял присутствие металла, ни за что не подумал, что под грязными холмами что-то есть. Центральная башня конструкции была относительно чистой, словно она выросла из-под воды не так уж и давно. К ней я и поплыл, через тихую заводь, в которой не было ни единой живой души, и даже вездесущие насекомые остались за кругом холмов. Мне это показалось крайне подозрительным, но незримые голоса продолжали контролировать все мои действия, притупляя чувство самосохранения. Цепляясь руками за круглое отверстие на покатых боках, продрогший от холода и усталый, я с трудом забрался на вершину башни. Там, вместо того, чтобы отдохнуть, начал ожесточенно орудовать ножом, расчищая верхний слой земли, пока под ним не обнаружились глубокие канавки письменности, выдавленные прямо в металле. Стоило мне дотронуться до них пальцами, как они засветились ровным, бледно-зеленым светом. Пространство вокруг меня тревожно завибрировало. Дедрические иероглифы слегка пощипывали электрическими разрядами, а когда я вложил пальцы в подходящие по размеру отверстия, раздались резкие щелчки и громкий свист, вырвавшегося под высоким давлением воздуха. Я посторонился в сторону, прочь от отодвигающейся плиты, и с опаской заглянул в образовавшееся на ее месте отверстие, ведущее в непроглядную тьму. Из него еще поднимался зеленоватый газ, а я уже осторожно спустил в отверстие ноги и, зажмурившись, спрыгнул вниз. Падение, как мне показалось, слишком затянулось и длилось целую вечность. Когда я открыл глаза и осмотрелся, меня держал в воздухе потрескивающий молниями электровихрь, наполняя тело необычной легкостью. Мелькающие перед глазами движущиеся стены шарообразного помещения терялись где-то вдали, в багровой дымке рассеянного освещения. Вокруг царила невесомость, наполненная кусками льда и мелкими серыми хлопьями, похожими на пепел. Стены изрезаны потемневшими от времени спиралями, являвшимися частью какого-то рисунка. В каждом овальном отверстии, иероглифе или линии ощущалась чуждая человеку логика. Плавные узоры странным образом уродовались острыми углами, а сама окружающая обстановка уж больно напоминала внутренности какой-то сложной машины, нежели жилое помещение или рубку управления. Чем бы на самом деле ни являлся этот погруженный в болото невероятно огромных размеров объект, он вряд ли был космическим кораблем. Во всяком случае, в привычном понимании этого слова. Скорее всего, это был беспилотный зонд-разведчик или одиночный рейдер, всего с несколькими пилотами, которые, скорее всего, погибли при крушении. «Где тебя носило все эти годы?» – прошептал я, паря рядом со светящимися символами на стенах. «Каких глубинах космоса ты побывал? И что привез с собой в этот грешный мир?» Оттолкнувшись обеими ногами от стены, я медленно поплыл по воздуху к центру залы, где в круге яркого конуса света пульсировал огнями чудного вида пульт, целиком сделанный из сотен черных трубок разного диаметра и длины. Не знаю, что это был за агрегат, смахивающий на огромный орган, но именно к нему неудержимо тянули голоса в голове. Зеленоватая дымка вокруг меня создавала нагнетающий и жутковатый эффект сжатого пространства, словно вокруг тела сформировался полупрозрачный кокон, равномерно давящий на тело со всех сторон. Как бы я ни хотел касаться этой машины, ладони сами собой прилипли к холодной поверхности металла. Стоило коже прикоснуться к ней, как мое тело выгнуло ужасная боль, пронзившая, казалось, каждую клетку тела, многократным эхом отдаваясь в каждой молекуле, чтобы повторять это бесконечное количество раз. Никогда прежде мне не приходилось видеть столь странные видения, как в тот момент. Многократно умирая и возрождаясь вновь, с помощью своих несовершенных органов чувств, я познавал послание тех, кто построил это воистину адское место, сравнимое с чистилищем. Вспышки видений следовали одна за другой, наполняя мозг информацией, вливающей в каждый нейрон невообразимый объем данных о знакомых и незнакомых вещах, многие из которых были настолько чужды и ужасны, что разом отказывался верить в их существование. Наконец, болевой шок подарил мне благодатное небытие и потерю сознания. Но я рано радовался. Потеря сознания не избавила меня от видений, а скорее усилила общий эффект восприятия, когда в дело вступило подсознание, фиксирующее в тысячи раз больше информации. Машина Дедров подстегнула скрытые ранее резервы памяти, вернув старое воспоминание, утраченное мною десятилетия назад. Пленка пролетевшей жизни быстро стала отматываться назад, показывая мне кровавые образы и моменты жизни, ставшие моим вторым днем рождения после посттравматической амнезии на острове Хоккайдо. Проклятое чудовищное создание Тахигенеза-зверь снова ожил вместе с моими забытыми товарищами по приморскому походу, погибших в неравных сражениях с этим монстром. Я даже затрепетал от страха, когда огненный цветок взрыва сжался в многогранный шар, и от брони бронетранспортера, словно мячик, отскочила раскаленная добела шрапнель от артиллерийского снаряда. Отрубленные моим мечом головы и конечности некроморфов снова срастались с отвратительными пупырчатыми телами, а тусклые глаза снова, как прежде, наполнялись жизнью и огнем нечеловеческой злобы. Вот перевернутый днищем вверх БТР скользит по песку, а размазанные по песку окровавленные тела солдат, двигаясь в обратную сторону моей памяти, собираются из множества кусков единое целое. Чадящий дымом винтокрыл с искореженным корпусом и вращающимся погнутым винтом на моих глазах катится прямо на меня. Перед глазами замельтешили еловые ветки и листья акации, прежде чем меня снова затянуло внутрь вертолета, сбитого над лесом ночным охотником. Отрубленная голова светловолосого паренька лет 19 переросла обратно к шее, в то время как стоящий рядом с ним капитан Сергеев, закинув на плечо автомат, потащил труп обратно к грузовику. Молясь о прекращении этого кошмара, я оказался подвешенным на цепях в сыром и мрачном подвале, кишащего здоровенными бамбуковыми крысами, больно кусающими меня за пятки. Они однажды насмерть загрызли моего товарища из третьей разведроты. Бедняга так ослаб, что не смог сопротивляться, когда они всем скопом набросились на него и стали пожирать заживо, в то время как меня тащили в отдельную камеру на допрос, где пытками командовал смуглолицый и толстощекий садист-японец с фигурой, как у груши. Долгие издевательства лишили меня чувства реальности, погрузив в глубокую апатию, присущую любому военнопленному, осознавшему, что, скорее всего, ты сгинешь вместе с остальными, так и не дождавшись долгожданного спасения. Автоматная очередь далекого стрелка разнесла на куски голову ближайшего ко мне разведчика в сферическом шлеме спецназовца. Потом последовал страшный бой на побережье Шикотана, на котором полегло больше солдат, чем было камней на берегу. Трупы тянулись до горизонта в обе стороны галечного пляжа, а вода покраснела от потоков алой крови. Изуродованные танки и десантные суда первой ударной дивизии «Тюлени» перемешались в одну общую кучу горелого железа, возвышаясь над убитыми солдатами, словно надгробие над их могилами. Тяжело раненый в грудь, я был обнаружен поисковым подразделением японцев, что хладнокровно добивали одиночными выстрелами тех, кто был еще жив. По какой-то причине офицер, командовавший одним из отрядов, приготовил для нас куда более мучительную смерть в концентрационном лагере «Северный», где впоследствии стали жить беженцы из Приморья. Душный и тесный трюм десантного судна на воздушной подушке под завязку забит солдатами морской пехоты. Мрачные люди с темными и мрачными мыслями в головах совсем не похожи на тех веселых добряков, которых рисовала пропаганда на плакатах у вербовочных пунктов и военкоматов. Каждый из нас сейчас был похож на зомби или на загнанного в угол зверя. Судьба приготовила мне позорный плен вместо почетной смерти среди товарищей, многих из которых я знал еще со школы. Инструктора перед боем старались нас убедить, что плен и неволя – это неслыханный позор и бесчестие, ложившиеся несмываемым пятном не только на солдата, но и на всех его родных и близких. Бодро вышагивающий по улице среднего роста парень лет 22 в потертых джинсах и клетчатой рубахе оказался мной самим, только что закончившим в 2010-м институт по международным правам. Неудивительно, что у меня всегда были большие познания и амбиции в этой области на ужас и раздражение будущих командиров, сначала в 101-й учебной дивизии морской пехоты «Кричащие орлы», а потом в отдельной бригаде специального назначения, главного разведывательного управления, люто не взлюбивших меня с первых дней. Даже и не знаю, как я вообще втянулся в это дело, просто необъяснимая страсть и тяга к оружию навсегда пленили меня в армии надежнее любых других аргументов. Ведь, держа небрежно автомат на плече или в руках, ты ощущаешь себя не меньше, чем богом-громовержцем, несущим стопроцентную смерть на расстоянии 1 километра любому живому созданию. И не было конца и края тяжким воспоминаниям, словно нарочно мучившим и истязающим мою совесть и душу чувством вины за все неправедные поступки и дела, что совершил я за свою долгую и совсем несчастливую жизнь, насыщенную кровавыми событиями. Я заново пережил неудачную первую любовь и тяжесть разлуки с любимой девушкой, снова очутился за школьной партой и пошел в детский садик. На этом месте воспоминания стали смутными и расплывчатыми, словно сонный морок, а когда свет перед глазами стал затухать, и я понял, что возвращаюсь в утробу, на этом месте меня охватил поистине животный ужас и боль, которые даже не передать словами и чувствами. Рождаемся мы в муках, и в муках умираем. Даже во тьме долгой ночи, длиной в 9 месяцев, жизнь не останавливается и не прерывается. Происходят постоянные процессы, настолько чуждые мыслящему человеку, что это все равно, что представить себе жизнь отдельно взятой клетки, не обладающей никакими органами чувств. Но в отличие от неразумной клетки, живой человеческий зародыш в утробе все слышит и ощущает. Но, видят боги, это последнее место, куда бы я хотел вернуться. «Они лежат в глубоком сне, подобном смерти», — эхом повторял я слова, звучащие в голове. «Ужасные создания, рожденные из тьмы и хаоса. Ожидая освобождения, взывают к нам из бездны Вселенной. Они жаждут жизни, жаждут пробуждения и насыщения терзающего их голода. Логрус способен открыть портал во внешнее пространство, и мир, который все знали, изменится. Галактика содрогнется от ужаса и навсегда погрузится в первородную тьму». Напрягая волю в нечеловеческих усилиях прервать поток страшных образов, уже на грани нервного истощения и безумия, я смог оторвать руки от поверхности инопланетной машины ретранслятора, не желавшей отпускать меня. Как только мои руки стали свободны, ретранслятор покрылся алыми трещинами и за какие-то полминуты стал распадаться на тлеющие куски. Тут же окружающий меня мир задрожал мелкой дрожью. Движущиеся стены остановили свое бесконечное движение, и корабль стал медленно погружаться в болото. На раздумье не оставалось времени. Я, что есть силы, оттолкнулся от пола и быстро полетел к медленно закрывающемуся люку, готовому навсегда замуровать меня внутри этого страшного склепа.